Отчетливо различал он лишь мать и Персию, и, возможно, Медрана, который без всяких церемоний поднял его, подхватив под шею и ноги. Дамы расступились. Пушок тоже поспешил на помощь, но Медрана уже уносил Хорхе. Следом шла Клаудия. Маска Хорхе висела у нее на руке. Все переглядывались. Разумеется, ничего серьезного не случилось, просто обморок от духоты в зале. Но у всех отпала охота продолжать вечер. «Нет, нет, давайте продолжать», — настаивал Дон Гало, резко поворачиваясь в своем кресле. «Нечего унывать из-за такого незначительного происшествия». «Вот увидите, через 10 минут у ребенка все пройдет», — говорил доктор Рестели. «Не следует так остро реагировать на обычный обморок». «Надо же!» — мрачно сетовал Пушок. «Сначала, как раз, когда надо готовиться к выступлению, куда-то смывается малец, а теперь вот свалился этот карапуз. Не пароход, а притон какой-то». «По крайней мере, присядемте и выпьем что-нибудь», — предложил сеньор Треха. «Нельзя же все время думать о болезнях, особенно когда на борту. Я хочу сказать, не надо поддаваться паническим слухам. У моего сына сегодня тоже болела голова». «А вы сами видите, ни моя супруга, ни я не делаем из этого проблемы. Нам же совершенно определенно заявили, что на пароходе приняты все необходимые меры предосторожности». Тут подстрекаемая Бэбой сеньора Треха вдруг заявила, что Филиппа нет в каюте. Пушок хлопнул себя по лбу и сказал, что так он и думал. «Но куда же мог запропаститься этот парень?» «Наверняка где-нибудь на палубе», — сказал сеньор Треха. «Обычная мальчишеская выходка». «Какая там выходка?» — сказал Пушок. «Неужели вы не понимаете, что у нас все уже было на мази?» Паула вздохнула, украдкой наблюдая за Лопесом, который все больше приходил в ярость. «Вполне возможно, что дверь в твою каюту будет заперта», — сказал он. «Не знаю, что мне делать. Радоваться или вышибить ее ногами», — ответила Паула. «В конце концов, это и моя каюта. А если она все же окажется запертой, что ты будешь делать?» «Не знаю», — сказала Паула. «Проведу ночь на палубе. Подумаешь». «Тогда пойдем со мной», — сказал Лопес. «Нет, я еще посижу немножко». «Ну, пожалуйста, пойдем». «Нет, вероятнее всего дверь открыта, и Рауль дрыхнет без задних ног. Ты не представляешь, как его бесят всякие культурно-массовые и оздоровительные мероприятия». «Рауль, Рауль», — повторял Лопес, «да ты прямо умираешь от желания раздеться в 2 метрах от него. Там больше 3 метров, Ямайка Джон». «Ну, пойдем», — сказал Лопес снова, но Паула, посмотрев на него в упор, отказалась. Она подумала, что Рауль заслужил, чтобы она прежде узнала, не выпал ли ему счастливый номер. Впрочем, зачем? Это было бы жестоко по отношению к Ямайке Джону и к ней самой, и она меньше всего желала этого, особенно сейчас. Она отказалась, чтобы оплатить нигде не записанный, неопределенный и тяжкий долг. Словно совершила уступку, в надежде, что ей удастся вернуться назад, к тому времени, когда она не была этой женщиной, которая ответила сейчас отказом, полное желание и нежности. Она отказалась не только ради Рауля, но и ради Ямайки Джона, чтобы в один прекрасный день принести ему не только разочарование. Она подумала, что, может быть, именно ее глупые поступки помогут скорее открыть двери, которые не распахнулись бы даже перед самым злым и изощренным умом. Но, как нарочно, ей снова надо было попросить у него носовой платок. И, конечно, он не даст, разозленный ее отказом, а потом отправится спать один, накурившись до одури. «Хорошо, что я тебя узнал. Чуть было не проломил тебе башку. Теперь вспомнил. Я предупреждал тебя». Филипп смущенно ерзал на скамейке, куда только что опустился. «Я же говорю, что пришел вас навестить. Вас не было в той каюте. Я увидел открытую дверь, но и хотел узнать. Тут нет ничего плохого, парень».